почернело вдруг небо без натуг. Вспыхнул и потух свет над кораблем, страх царит на нем. Мы спешили, мы так спешили плыть сквозь шторм, за нас решили. Руль поломан, парус сорван, бал девятый, ждем покорно, но лишь ветер дождем ставит сети. Мы рыдали, мы так рыдали, дождь и ветер проклинали. К вам на ужин не успели, да на мель с размаху сели. Но как прежде всегда живем надеждой. Вокруг заколдован круг, каждый враг нам друг. Почернело вдруг небо без натуг, вспыхнул и потух свет над кораблем, страх царит на нем. Почернело вдруг небо без натуг, вспыхнул и потух свет над кораблем.